Глава 9. Проснулся Арчи только ближе к обеду, как раз тогда, когда я собиралась его будить. Зайдя в гостиную и обнаружив, что он уже выбрался из-под покрывала, щуря большие желтые глаза, пытается понять, сколько сейчас времени. Я усмехнулась. «Доброе утро, Соня. Я уж думала, ты до вечера дрыхнуть собрался». «Ур!» — забавно сморщил нос кот и неожиданно чихнул. «Будь здоров!» — снова усмехнулась я, после чего перехватила его быстрый взгляд, брошенный на книги, и без труда угадала, о чем он сейчас думает. Однако, как бы ни хотелось Арчи вернуться к работе, начали день мы все равно сладко. А после того, как самые деликатные дела были закончены, я подхватила его на руки и, невзирая на протесты, унесла на кухню поить лечебным настоем и заодно кормить. Потому что времени с ужина прошло немало, а этот упрямец, как я подозревала, горазд был работать с утра и до поздней ночи. Просто потому, что, похоже, иначе не умел. «Сначала обед», — строго сказала я, когда кот с неудовольствием уставился на несколько самых простых блюд, которые я оставила ему на выбор. «Мяур!» «Тебе не нравится? Или ты не голоден?» Он выразительно пошевелил усами, переводя не слишком довольный взгляд с одной тарелки на другую и не говоря ничего конкретного. Потом вяло поковырялся в одной, ткнулся носом в другую. Так, для вида пожевал. Лекарство выпил и тут же вознамерился уходить. «Нет, так дело не пойдет». Остановила я его на полпути к гостиной. «С голодного тебя мало проку, поэтому давай-ка возвращайся и будем думать, чем тебя кормить, чтобы ты не протянул лапы с голоду». «Ур!» — возмущенно вскинулся кот, когда я все-таки догнала его и подхватила на руки. «Ур! Мр! Мять!» «Не будешь есть?» — нахмурилась я, когда он явственно вознамерился вырваться. «Мяу!» «Хм! А в коробку?» Кошак замер и ошарашенно на меня уставился, словно до сих пор поверить не мог, что я действительно осмелюсь его, великого и ужасного, вот так просто взять и, словно настоящего кота, засунуть в обычную коробку. Но, если честно, я даже сейчас, когда точно знала, кто он, почему-то не воспринимала его как далекого и непонятного, величественного и недоступного лорда Кайрона Доранте. Для меня он по-прежнему был Арчи, обычный пациент, нуждающийся в моей помощи, попавший в беду человек, к которому я за эти дни, на удивление, привыкла и не воспринимала его как чужого. Впрочем, он сам не имел ничего против того, чтобы его и дальше называли детским прозвищем. Даже, как мне показалось, с облегчением его принял, когда мой учитель его вчера так назвал, несмотря на все, что мы о нем узнали. Больше скажу. Мне даже показалось, что он до сих пор не воспринимал себя великим и могучим наследным лордом. Да, он кое-что о себе вспомнил, о чем-то узнал из газет и из наших разговоров, но вот собой себя по-прежнему не ощущал, поэтому имя Кайрона Доранте оставалось для него пусть и знакомым, но чужим. И он еще не до конца понимал, каково это — быть тем, о ком так много говорят и время от времени пишут в газетах. Когда мы пересеклись взглядами, я все-таки не выдержала и улыбнулась. «Вот тебе и глава службы магического надзора. Как же тебя, оказывается, легко провести». После чего Арчи сообразил, что я просто пошутила, и досадливо куснул меня за руку. Не больно, конечно, так, лишь чтобы выразить неудовольствие. Зато после этого он больше не ворчал и не сердился, а вполне спокойно уселся на прежнее место и принялся наблюдать, как я вытаскиваю из шкафов все, что успела сегодня купить. Еще позавчера я заметила, а потом и воочию убедилась, что наш лорд-кот преступно мало уделяет внимания этому вопросу. Нет, конечно, может, он и в прошлой жизни был малоежкой, но, учитывая, как внушительно он выглядел на портрете, мне почему-то показалось, что тут дело в другом. Я подумала, что у него со сменой тела, скорее всего, изменились и пищевые предпочтения, поэтому то, что ему нравилось, когда он был человеком, ему, коту, больше не подходило. Тогда как непривычную кошачью пищу его разум воспринимал как нечто несъедобное. Иными словами, подспудно он до сих пор хотел есть то, к чему привык в прошлой жизни, однако новое тело, требовала несколько иного питания, и Арчи это чувствовал, хотя, возможно, не совсем понимал. И тем не менее вопрос надо было решать. Поэтому я выставила перед котом целую гору возможной еды, которую специально брала по чуть-чуть, объяснила, что к чему, и вот тогда Арчи наконец-то сообразил, отчего я такая настойчивая. Правда, с молочкой, несмотря на мои надежды, у него дело так и не заладилось. Попробовав молоко и сметану, он быстро от них отказался. К творогу отнесся чуть более благосклонно, свежее мясо ему тоже не особенно понравилось, но его он хотя бы пожевал. Жареного и печеного Арчи вроде бы тоже хотелось, но в итоге кот и его забраковал. От фруктов и овощей, ну, я так на всякий случай их выставила, тем более отказался. А вот рыба ему неожиданно зашла, причем как сырая, так и отварная. И даже запеченную он умял с видимым удовольствием, после чего я незаметно перевела дух. Фух, вопрос с пропитанием, кажется, решили. После этого мы с чистой совестью наконец-то закопались в книге и до самого вечера рылись в информации, которую мастер Девре посчитал, что нам непременно нужно изучить. Я, конечно, больше налегала на начертательную геометрию и ломала глаза, дорезе всматриваясь во всевозможные схемы и чертежи. Это ведь мне, скорее всего, придется рисовать демонический круг. И это я должна буду вписывать в него магические знаки, формулы и руны. Но если с, собственно, рунами у меня больших проблем не было, то вот за рисование я уже давно не садилась, тогда как ритуальные круги, как и вообще вся ритуалистика, требовали огромного терпения, немалого опыта и хороших навыков, которые я, если честно, за годы в столице несколько подрастеряла. А там, если хоть одну черточку не так проведешь или хоть одну линию слегка скосишь, как весь круг придется перечерчивать заново. Магические ритуалы не терпели ни малейших ошибок. В каком-то смысле это искусство было сродни ненавистной для меня каллиграфии. Ну а поскольку ошибок мы себе позволить не могли, то я до самого вечера проторчала за книгами, не только вспоминая нужный мне материал по ритуалам, но и восполняя недостающие знания по демонам. Нет, общую теорию магии я пока не забыла, поэтому прекрасно знала, кто такие демоны, где живут и чем дышат. Знала, что их можно призвать и даже заключить с ними сделку, условия которой придется соблюдать пожизненно. Знала, что они питаются человеческими душами. То, что демоны бесконечно жадны, коварны, лживы, и что за халтурно проведенный ритуал или неверную формулировку сделки можно поплатиться не только жизнью, но и душой. А еще я знала, что правильно закрепленная сделка позволяла призывающему в некоторой степени заполучить контроль над призванным им демоном. Вот только по истечении срока сделки или после смерти призывателя демон неминуемо обретал свободу, и это сулило всем, кто находился рядом, огромные проблемы. О том же, как распознать и обезвредить демона, было написано не так уж много книг, что, если честно, вызывало у меня вполне справедливое недоумение. Казалось бы, такая тема, опасные сущности, огромная угроза, которая нависала над людьми, если в мире появлялась хотя бы одна такая тварь. Тем более, если это высшая тварь. А тут какой-то жалкий десяток монографий по высшим демонам, пара статей и всего несколько написанных по стандарту учебников. Мне-то, ведьме, знать их содержание по определению не положено, однако демонологи-то должны были как-то работать. А потом я просмотрела эти самые статьи, учебники и монографии и с разочарованием поняла. Сведения, которые наши маги, точнее, демонологи и некроманты, узнали еще в незапамятные времена, за последнюю пару столетий практически не обновлялись. Правда, чуть позже я все-таки догадалась посмотреть статистику и вынуждена признала, все верно. Сведений немного лишь потому, что высший демон — явление чрезвычайно редкое, а их призыв — до отвращения долгий, кровавый и вдобавок трудоемкий ритуал. Это означало, что тот, кто призвал демона в Лаэнтир, совершенно точно непростой маг. Даже не просто некромант, и уж тем более не просто демонолог. С учетом рун, того, как было организовано покушение, и самого факта призыва, я бы сказала, что мы имеем дело вовсе не с безумцем, который готов сдохнуть сам, лишь бы жестоко отомстить врагу, а с очень умным, хорошо образованным, предусмотрительным и жестоким человеком, у которого хватило смелости и таланта придумать, подготовить и осуществить такой сложный и опасный план, и у которого есть очень серьезные причины ненавидеть в первую очередь лорда Доранте. Насчет мастера Девре, да, я допускала, что и к нему у нашего загадочного преступника есть свои счеты. Но учитель пострадал вторично. Его немедленной смерти никто не добивался. При этом, если над ним хотели больше поглумиться, унизить его и уничтожить прежде всего морально, то главу магического надзора хотели именно убить. Быстро, с гарантией, что он уже никогда не переродится и не воскреснет. И уже потом над ним решили жестоко посмеяться, вселив в его тело демона, который взял в свои руки бразды правления одной из важнейших служб в королевстве. И одним этим мгновенно обесценил весь тот труд, который настоящий лорд без преувеличения вкладывал всю душу. Для такого человека, как он, что может быть хуже? Когда до меня дошла эта мысль, я ненадолго оторвалась от чтения и погрузилась в невеселые размышления, тогда как Арчи вдруг от чего-то насторожился, после чего оторвался от очередной книги и зачем-то пополз к окну. «Соглядатаев ищет», — решила я, когда он взобрался по подушкам на подоконник и, осторожно высунув морду из-за шторы, окинул улицу оценивающим взором. Сам Арчи на этот счет, правда, ничего не сказал, но какое-то время предпочел провести у окна, то погружаясь в очередную книгу про демонов и иных потусторонних сущностях, то ненадолго отвлекаясь, чтобы проверить, что творится снаружи, и не пора ли по этому поводу принимать какие-нибудь меры. Судя по тому, что до вечера мы дожили спокойно, ничего крамольного, прогуливающихся вдоль нашего дома прохожих, кот все-таки не нашел. Ну а когда время стало близиться к ужину, он первым покинул свой пост и, оглянувшись на меня, выразительно указал подбородком в сторону кухни. Кстати, сегодня я заметила, что он уже пробует самостоятельно опираться на задние лапы. От обезболивающих, к слову, он отказался еще вчера. По-видимому, процесс заживления шел хорошими темпами, а за этот день еще немножко окреп и даже смог сделать несколько неуверенных шагов. Это была прекрасная новость, даже превосходная, потому что в состоянии лорда наметился явный прогресс. Еще день-два, и ему уже не понадобится моя помощь, чтобы ходить на лоток. А там он и вовсе бегать начнет, если, конечно, у нас все получится. В полночь, как и положено, на стене гостиной без звука возникла массивная мужская тень, при виде которой я почувствовала, что снова волнуюсь. Как там учитель? Что с ним? Живой, неживой? Считай, целый день прошел, а я и понятия не имела, что с ним и как он пережил эти сутки. Т в ответ на мои вопросы успокаивающе вскинул руки, мол, все с вашим магом в порядке. Уф! Шумно выдохнула я и с облегчением опустилась на диван. Целый день старалась гнать от себя дурные мысли, всеми силами пыталась не думать, что мастера Девре могут разоблачить. Старательно отвлекалась от ненужных переживаний, понимала, что ничего не могу здесь изменить. Но понимать-то я понимала это разумом, тогда как сердце все равно было не на месте. Поэтому я весь день что-то делала. Занималась, читала все подряд, но, к счастью, волновалась совершенно напрасно. Само собой, дома мы в эту ночь не остались, и, погасив, как вчера, везде свет, незаметно переместились в городскую тюрьму, где в одной из камер продолжал мирно спать мой престарелый учитель. Разумеется, Т, прежде чем нас сюда привести, предварительно к нему наведался и убедился, что нам никто не помешает. Так что из тени я выбралась уже без опаски, и первым же делом стерла с ногтя большого пальца учителя едва заметную черточку, которая тут же его разбудила. «А, это вы?» — пробормотал он, едва открыл глаза и увидел нас с Арчи. «Отлично. Значит, про ваши визиты сюда еще никто не догадался. Что с моим списком?» «Книги забрали. Читаем», — бодро отрапортовала я, помогая учителю подняться. «Читать мало, надо разбираться». Совсем по-стариковски прокряхтел он, спустив ноги на пол. «А теперь докладывайте, что успели понять. А там я вам подскажу, на что обратить особое внимание». Спустя полчаса мастер Девре удовлетворенно кивнул и знаком показал, что пока его все устраивает. Взяв в руки принесенный нами список, он отметил наиболее важные с его точки зрения книги, с которыми мы должны ознакомиться в первую очередь, а потом взялся за объяснение сам. «Какие у вас мысли по поводу места проведения ритуала?» Мы с Арчи переглянулись. Вопрос был, пожалуй, одним из самых важных, поэтому за ужином мы его обсудили. Как водится, немного поспорили. Затем хорошенько взвесили все «за» и «против» и пришли к единогласному решению. «Думаю, лучше всего сделать это в доме Кайрона Доранте». Мастер Девре задумчиво пожевал губами, а потом вопросительно глянул на кота. «У тебя ведь в доме есть защита?» Тот не слишком уверенно кивнул. «Детали помнишь?» Я молча выудила из сумки не слишком красивый, немного корявый, но вполне понятный рисунок, где Арчи еще днем изобразил схему защиты собственного дома. По крайней мере, то, что про нее помнил. «Слишком сложно», — нахмурился старик, мельком изучив схему. Но я вместо возражений достала еще один рисунок и положила перед его носом. «Это что?» «Его рабочий кабинет, скрытый, находится в подвале за потайной дверью. Там Арчи любит работать чаще всего». «Хм, это уже кое-что». «Магическая защита», — доложила я, передав ему еще и третий рисунок. «Очень хорошая схема. Арчи, вероятно, подбирал ее индивидуально. Но здесь есть все, что нам нужно. Прикрытие и от физических проявлений, и от довольно сильных магических возмущений. В этом помещении можно взрывать артефакты, кричать, долбить кочергой в стены, призывать демонов. Наружу не вырвется ни звука. Для наших целей это идеальное помещение. В меру просторное, закрытое, с хорошей защитой. Мур, согласился с моими доводами Арчи. Мы перебрали много вариантов, учитель, поспешила добавить я. Ваша кафедра, моя лаборатория, ваш дом. Но улица и любое другое помещение, где могут появиться свидетели, отпадает сразу. Соваться в управление — самоубийство. Заброшенные дома, склады и прочие сомнительные здания вызовут у демона подозрения. И даже если он вдруг сглупит и явится туда один, без группы оперативников и магической поддержки, нам вряд ли удастся застать его врасплох. Тогда как дома он наверняка будет расслаблен и спокоен. Дома он будет чувствовать себя в полной безопасности. Нет, конечно, я готова рассмотреть и другие варианты, но это, на мой взгляд, самый осуществимый. «Чтобы его подловить, вам для начала нужно будет как-то проникнуть внутрь», — возразил учитель. «И это на корню ломает всю вашу задумку. Демон ведь не дурак. Один на один, ни тебе, ни мне, ни Арчи с ним не справится. У Арчи больше нет магии, ты ему будешь на один зуб, и никакая магическая поддержка ему для этого не понадобится. Да и Тэ тебе вряд ли поможет. Мало того, что он и демон находятся в совершенно разных весовых категориях, но если я хоть что-то смыслю в характере лорда Доранте, то он наверняка снабдил свой дом не только обычной защитой, но предпринял все возможные меры, чтобы в его дом не проникла чужая тень. Скажи, мальчик мой, я прав?» Арчи выразительно поморщился. «Да, это довольно скользкий момент, который ставил под угрозу зародившийся у нас план». Кот, к сожалению, и сейчас помнил далеко не все. Воспоминания возвращались к нему, пусть и быстрее, чем ожидалось. Однако все они были бессистемными, хаотичными и чаще всего приходили вовсе не тогда, когда требовалось. В итоге полностью им доверять мы, разумеется, не могли. В складывающейся в голове у Арчи картине, касающейся его прошлой жизни, по-прежнему оставались пробелы. Однако часть того, что он успел вспомнить, и впрямь нам помогло. Поэтому, несмотря на сомнения учителя, кое-какие мысли по этому поводу у нас все-таки были. Я, между прочим, не зря этим утром прошерстила тот томик со всевозможными исследованиями, касающимися способностей теневиков. Поэтому и сама уже поняла, что Тэ далеко не всесилен и против демона в одиночку не выстоит. Как знала и о том, что артефакты, способные его сдержать, наши ученые все-таки сумели придумать. Арчи же, будучи главой службы магического надзора, разумеется, не мог себе позволить попасть под удар или быть обворованным какой-то там тенью. Поэтому меры по этому поводу действительно предпринял. Так что войти в его дом без приглашения было нельзя. «И как ты предлагаешь обойти защиту?» — осведомился мастер Девре у кота. Тот выразительно покосился в мою сторону. «С помощью рун, конечно», — ответила вместо него я, заставив учителя вопросительно вскинуть брови. «Арчи, правда, сомневается, что это сработает, но вы когда-то сами говорили, что руны — это всегда дополнение к чему-то. Руна — как вспомогательный механизм, который, прежде чем использовать, сперва нужно запустить. Чтобы она заработала, нужен магический заряд, чаще всего небольшой, порой даже совсем крохотный, поэтому-то руны доступны не только магам, но и алхимикам, и артефакторам, и даже ведьмам». «Ты хочешь взять такой заряд прямо из защиты?» — моментально уловил мою мысль некромант. «Да, смотрите, схема достаточно сложная. Подпитывающий ее источник должен быть очень мощным. А при таком источнике напряженность магического поля будет настолько высокой, что если мы позаимствуем оттуда немного энергии, этого никто не заметит». «И что же ты задумала?» Я торопливо выложила перед ним очередной листок с набросанной рунической схемой, пока еще не полной, с пробелами и знаками вопроса, потому что мне не хватило знаний, чтобы собрать ее до конца. Однако учитель мою мысль уловил мгновенно и, с головой погрузившись в схему, тихонько пробормотал. «Ослабление, иссушение, переход, петля, трансформация, снова ослабление. Нет. Вот эту и эту руны нужно поменять местами. В такой последовательности они друг другу только помешают. А вместо этой лучше взять вот эту». Он быстро зачеркнул одну из рун и набросал поверх нее совсем другую. «Еще мы сделаем вот тут так и так, вот здесь откроем цепь, а тут сделаем другую и сразу же ее замкнем. Хм, да, пожалуй, из этого может что-нибудь получиться. Я так понимаю, ты собираешься оттянуть немного энергии из защиты дома с тем, чтобы перенаправить ее на ведущую руну, которая должна будет вытянуть заряд из противотеневых артефактов и таким образом открыть Т дорогу в дом». «Не вытянуть, а всего лишь ослабить», — кивнула я. «Если артефакты отключатся полностью, в доме наверняка сработает сигнальное заклинание. А если мы их просто ослабим, то велика вероятность, что теневой покров станет не таким плотным, и Т сумеет через него пройти». Примечание. Теневой покров — защитное заклинание, оберегающее от вторжения тени. Представляет собой плотный защитный полог, который как куполом накрывает помещение и полностью его блокирует от вторжений извне. Конец примечания. «Согласен, разумно. Вряд ли настоящий лорд Кайрон оставил бы такую возможность без внимания. Идея с возвратом этой энергии обратно в защитную схему мне тоже нравится. Но, дорогая, чтобы она сработала, тебе придется перенести эту схему непосредственно на дом, причем всю, целиком». Я кивнула. «Думаю, с помощью Т это будет осуществимо. 3-4 ночи, полагаю, на это как раз уйдет. Используем фундамент для нанесения рун. Надо только посмотреть, какой цвет у камней, и взять такую краску, чтобы по тону они совпадали. Но этого мало. Ведущую руну ты должна будешь поместить не на стены и не на кладку, а внутрь дома, желательно в одной из комнат, расположенных в непосредственной близости от подвала». Я прикусила губу. Я пока не придумала, как это сделать, чтобы не попасться. Но мы работаем над этим. Арчи еще не закончил схему остального дома. А когда у нас будет хотя бы примерный план расположения всех имеющихся там помещений, я обязательно придумаю, как попасть туда, куда нужно. Учитель окинул меня оценивающим взором. «Ты ведь понимаешь, насколько это опасно? Если демон тебя заподозрит, мы выберем время, когда его не будет дома. Он ведь не торчит там целыми днями, правда?» Выбрав тело лорда Доранте, он волей-неволей будет вынужден хотя бы для виду ходить в управление и делать его работу. Настоящий лорд, как мы знаем, на этой самой работе практически живет. так что в его отсутствие в доме наверняка будут только слуги. «Личный слуга», — коротко написал Арчи на первом же попавшемся листе. «Горничные, повар». «И то неполный рабочий день», — кивнула я. «Самое главное, что там нет ни следователей, ни магов. А без этого в дом войти не так уж и сложно. Для этого нужен повод, но это я беру на себя». Мастер Девре задумчиво наморщил лоб. «Ладно. Давайте, допустим, у вас все получится. И внутрь вы все-таки попадете. А ты даже успеешь нацарапать где-нибудь ненавидном месте ведущую руну. Допустим, даже что ваши расчеты окажутся верны, и с теневым пологом все тоже пройдет удачно. А ты уже следующей ночью приведет вас прямиком в кабинет. Как ты собираешься там работать? Тень активна только по ночам. А по ночам, скорее всего, демон будет возвращаться домой. Ни есть, ни спать ему не обязательно. Поэтому ночью он, скорее всего, будет бодрствовать. И велика вероятность, что в это время он как раз захочет побыть в своем кабинете». Я пожала плечами. «Значит, нужно будет его оттуда выманить». «Как именно?» «Арчи предлагает устроить где-нибудь на окраине какую-нибудь диверсию, непременно магическую, чтобы к этому привлекли лично главу службы магического надзора». Учитель кашлянул. «Тогда уж не одну, а серию диверсий, и как можно дальше от центра города, чтобы вероятность возвращения демона была минимальной. А проблемы в Лаэнтере заняли его на несколько дней. Полноценный ритуальный круг, знаешь ли, за пару часов не нарисуешь». «Знаю», — слабо улыбнулась я. «У меня еще и практики нормальной нет. Да и способ диверсии мы пока не придумали. Демон же не станет сидеть сложа руки. Организаторов непременно будут искать. И нам придется очень постараться, чтобы замести следы и оставить управление с носом». «Хм», — снова задумался некромант. «Кажется, я знаю, как их можно отвлечь. Во времена моей молодости мы, помнится, частенько дразнили королевских ищеек, по-глупому рискуя репутацией и нередко даже головой. Просто потому, что это было интересно. Я также думаю, что мой опыт хулиганства вам пригодится. Ну а если вы привнесете в него что-то свое, то я смогу с полной уверенностью сказать, что ты достойная меня ученица». Я на это только усмехнулась. «Во времена моего далекого, пусть и не столь далекого, как ваше, детство, тоже случались вещи, которыми я не только не горжусь, но и не хотела бы, чтобы о них знал глава столичной службы магического надзора». «Ур!» — тут же навострил уши Арчи. «Нет, тебе про это знать не обязательно», — хитро улыбнулась я. «Одно могу сказать. В Ромейне у нас была целая банда. И начальник городской стражи нас так ненавидел, что даже в розыск объявил, но, на наше счастье, так никого и не нашел». В глазах у кота проступила откровенная задумчивость. «Ур! О да, я та же хулиганка. Но у мастера Девре опыта, думаю, побольше. Поэтому пускай сперва он покается во всех грехах, а уж потом, если ты, как глава службы магического надзора, сочтешь его достойным снисхождения, так и быть, я тоже расскажу о себе парочку страшных тайн». «Фр!» — забавно наморщил нос Арчи, запоздало сообразив, что над ним снова подшутили. Но, в общем-то, я почти не лукавила, когда говорила, что участвовала в самой настоящей банде. Правда, мне тогда было всего 10, и тогда у меня еще не обнаружили магический дар. Потом-то я, конечно, взялась за ум, поступила в магическую школу, окончила ее с отличием, повзрослела, естественно. Детские шалости со временем отошли на второй план, да и начальник у городской стражи вскоре сменился, а над новым оказалось уже неинтересно подшучивать. «Ладно», — вздохнул мастер Девре. «Если с основными пунктами плана мы более или менее определились, то давайте теперь подумаем о деталях. Время до утра еще есть, а мне нужно рассказать вам самое основное, чтобы в случае чего вы смогли без меня обойтись».